Глава 13. Хозяйские покои – самые просторные в замке. Я об этом знала, поэтому выбрала именно их, чтобы нам втроем было комфортно. Да и супружеская комната, которую облюбовала Шармилла, находилась на том же этаже. Будет удобнее следить за каждым ее шагом и дать отпор в случае опасности. Пока прислуга переносила детскую кроватку и игрушки, Флоренс разбирала вещи малыша, и я же занялась своими. Спрятала сумку с зельями в платяном шкафу и приступила к развешиванию платьев. В то время как прислужницы сновали по комнате, мы с нянечкой ничего не обсуждали. Понятное дело, что Шармилла сменила служебный состав вовсе не для того, чтобы защитить мужа. Она всех держит под контролем. Уверена, они будут докладывать ей о каждом моем шаге и слове. «Где лежит Торрен?» — спросила я у Флоренс. «В комнате Деборы. Меня туда не пускают. Она всем рассказывает, что он полностью парализован и не может говорить. С того дня, как упал в гостиной без чувств, я больше его не видела». Тяжело вздохнула нянечка. «Оставайся с ребенком. Я схожу, посмотрю на него». И направилась уверенной походкой в нужную комнату. Каждый шаг отдавался гулким эхом, словно предупреждая Шармиллу о моем приближении. Я старалась сохранять невозмутимое выражение лица, но внутри меня бушевал ураган. Торрен, что с ним на самом деле? Неужели Шармилла действительно довела его до критического состояния? У двери в комнату стояли двое крепких мужчин, скрестив руки на груди. Они явно были здесь, чтобы не допустить никого постороннего. «Мне нужно увидеть Торрена на правах второй жены Ройс», — спокойно произнесла я, уверенная в собственном праве. Один из них, с массивным подбородком и шрамом над бровью, насмешливо хмыкнул. «У господина Торрена сейчас нет посетителей. Первая леди велела никого не впускать». «Я его жена», — отрезала я, стараясь придать голосу максимальную твердость. «Я имею право его видеть. Приказы первой леди на меня не распространяются». Они переглянулись. Было видно, что охранники не знают, как поступить. Я чувствовала, как мои ладони потеют. Игра шла на нервах, и я не могла позволить себе проиграть. «Я понимаю ваши инструкции», — продолжила я более мягким тоном. «Но уверяю вас, что не задержусь надолго. Мне просто нужно убедиться, что с ним все в порядке». Они снова обменялись взглядами. На этот раз в их глазах мелькнула тень сомнения. «Подождите здесь», — наконец сказал тот, что со шрамом, и постучал в дверь. Из комнаты донесся приглушенный голос Шармиллы. «Кто там?» «Это вторая жена господина Торрена. Она хочет его увидеть». Последовала долгая пауза. Я затаила дыхание. Неужели она откажет? Неужели придется брать эту крепость штурмом? Я ведь ни перед чем не остановлюсь. В кармане покоилась пташка, с помощью которой я весь замок на уши поставлю. Наконец дверь приоткрылась, и в проеме появилась Шармилла. «Лучше тебе не видеть его в таком состоянии», — тихо произнесла она, избегая смотреть мне в глаза. «Я хочу убедиться, что он жив», — твердо сказала я. Она колебалась, словно борясь с собой. В конце концов, она отступила в сторону. «Хорошо, только тихо. Ему не нравятся громкие звуки». Я кивнула и прошла в комнату. Запах лекарств из затхлости ударил в нос. В полумраке с трудом можно было разглядеть очертания мебели, а потом я увидела его. Торрен лежал на большой кровати, неподвижный и бледный, как полотно. Он казался тенью самого себя. Его лицо осунулось, а под глазами виднелись глубокие впадины. К его руке была подключена капельница с какой-то мерцающей серебром жидкостью. Я медленно подошла к кровати и взяла его руку в свою. Она была холодной и безжизненной. «Торрен?» — прошептала я, надеясь, что он меня услышит. «Это я, твоя жена, София Коломейцева, помнишь?» Он не ответил. Его глаза были закрыты. Я почувствовала, как по моим щекам потекли слезы. Неужели это конец? Неужели Шармила действительно его убила, превратив в овощ? Внезапно я почувствовала слабый, едва заметный толчок в моей руке. Я всмотрелась в его лицо. Веки дрогнули. «Торрен», — повторила я с надеждой в голосе. Медленно, с огромным усилием, он приоткрыл глаза. Его взгляд был мутным и рассеянным, но он смотрел на меня. Показалось, что на его лице появилась слабая улыбка. Я знала, что он меня слышит. Знала, что он все еще там, внутри этого измученного тела. И я знала, что не позволю ему вот так бесславно сгинуть. Я почувствовала прилив надежды, смешанный с отчаянной решимостью. Слабая улыбка Торрена стала искрой, зажегшей в сердце огонь борьбы. Я стиснула его холодную руку крепче, словно пытаясь передать ему всю свою силу. «Ты поправишься. Я буду рядом, пока ты не встанешь на ноги». Стоило мне произнести эти слова, как в уголках глаз дракона собрались слезы. «Уходи. Ты его только расстраиваешь». Шармила грубо оторвала мою руку от его руки и заслонила собой лицо Торрена. «Вытолкнешь меня силой?» Я усмехнулась, уже осознавая, как буду действовать дальше. «Я ведь здесь, чтобы помочь!» Шармила не ответила, лишь плотнее прижалась к Торрену, словно пытаясь защитить его от меня. Я вздохнула. «Придется действовать иначе». «Шармила, послушай», — начала я снова. «Бабушка Хелейна учила меня изготавливать исцеляющие зелья. Я привезла их с собой. Возможно, какой-то из них поможет». В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием Торрена. «Наши целители сделали все, что могли. Чудо не случилось». В этот миг я окончательно поняла, что зря теряю время. Уговоры бессмысленны. Знает кошка, чье мясо съела. Теперь костьми ляжет, но никого не подпустит к Торрену. Придется прибегнуть к жестким мерам. В идеале было бы вывести дракона из замка, но мне одно это не по силам. Бабушку с отрядом тревожить рано. Сначала надо выяснить точную причину болезни Торрена. А в этом мне сможет помочь лишь лекарь Бернар. «Я знаю лекаря, который специализируется на исцелении драконов», — продолжила я. «Он скоро явится и проведет осмотр». Она отступила на шаг, открывая мне вид на Торрена. Он по-прежнему был слаб и измучен, но его глаза, казалось, стали более ясными. «Хорошо», — сказала Шармила, словно принимая важное решение. «Пусть осмотрит». Я подошла ближе к Торрену и опустилась на колени рядом с его ложем. «Я тебя не брошу», — тихо прошептала я и решительно встала на ноги. Направилась к выходу, чтобы сию же минуту отправить гонца к лекарю Бернару. Только он сможет открыть правду и разгадать природу болезни Торрена.